раз еще приснится. Я к тебе не раз еще приду, проплывая облаком, небе серебрится теплый дождик в первую весну. Проплывая облаком, в небе серебрится теплый дождик в первую весну. Пускай осенний лист дрожит, взлетая радостно кружится. Живет родник моей души в стране березового сица. Ночью у березки под окном слушать тишину родного края. Выйду на крылечко, ты придешь, я знаю, посидим и вспомним о былом. Выйду на крылечко, ты придешь, я знаю, посидим и вспомним о былом. Пускай осенний лист дрожит, взлетая радостно кружится. Живет родник моей души в стране березового сица. Ты остался в памяти моей, замок обрела я на чужбине. Вновь настала осень, снова в небе синем крик прощальной песни журавлей. Вновь настала осень, снова в небе синем крик прощальной песни журавлей. Пускай осенний лист дрожит, взлетая радостно кружится.